4. Four winds at the Four Winds Bar. Two doors locked and the windows barred. One door left to take you in. The other one just mirrors it. Blue Oyster Cult. Astronomy. В баре четырех ветров, что ни рама, то засов. Нам открыта дверь одна, другая в ней отражена. Астрономия. Английский. С альбома Secret Treaties. 74 год. То есть ты знаешь четверых, которые могли прислать тебе отрезанную ногу? Четверых? В круглом зеркальце у раковины, над которой сейчас брился Страйк, отражалось перекошенное от ужаса лицо Робин. Полицейские наконец-то увезли ногу. Страйк объявил, что на сегодня дела окончены. И Робин сидела со второй кружкой чая за кухонным столом у него в мансарде. «Если совсем честно», — сказал он, соскребая щетину с подбородка, — «то всего лишь троих. Думаю, напрасно я приплелся до Мелли». «Почему же напрасно?» Робин услышала историю его краткого знакомства с этим рецидивистом, которого в последний раз упекли за решетку не без участия Страйка. «Поэтому Уордл теперь считает, что меня вычислила Харингейтская группировка. Но я вскоре после дачи показаний отбыл в Ирак, и мне неизвестны случаи, чтобы офицер специальной разведки засветился из-за участия в судебном процессе. А кроме того, текст песни — это диггеру не по уму. Такие изыски — не его уровень». «Но на его счету есть расчлененные трупы?» — спросил Робин. «Насколько мне известно, один. Но имей в виду, тот, кто расчленил труп, не обязательно убийца», — рассуждал Страйк. «Нога могла быть отсечена от уже имевшегося трупа. Могла быть ампутирована в больнице. Уордл прояснит эти вопросы. Пока нет результатов экспертизы, нам остается только гадать». Оледеняющий кровь возможности отсечения ноги от живого человека он умолчал. Во время паузы Страйк ополаскивал под краном бритвенный станок, а Робин, погруженная в свои мысли, смотрела в окно. «Пожалуй, ты был просто обязан упомянуть Мелли», — заключила она, поворачиваясь к Страйку, который встретил ее взгляд в зеркале. «Коль скоро тот один раз уже отправил по почте...» «Что он там отправил?» — нервно поинтересовался Робин. «Да пенис», — ответил Страйк, дочисто вымыл лицо и вытерся полотенцем. «Ага, возможно, ты права. Хотя по зрелым размышлениям я все больше убеждаюсь, что Мелли тут ни при чем. Я сейчас хочу рубашку сменить, а то две пуговицы оторвало за твоих воплей». «Это плохо», — туманно сказал Робин, когда Страйк исчез в спальне. Попивая чай, она огляделась. Прежде ей не доводилось бывать у Страйка в квартире. Самое большее, что она себе позволяла, — это постучаться к нему в дверь, чтобы сообщить нечто безотлагательное. А в периоды его напряженной работы и постоянного недосыпа — разбудить. В тесной кухоньке-гостиной царили чистота и порядок. Там не наблюдалось почти никаких примет личности. Разрозненные кружки, стопка дешевых посудных полотенец возле газовой плиты — никаких изображений и безделушек, разве что прикрепленный к дверце посудного шкафа детский рисунок солдата. «Кто это нарисовал?» — полюбопытствовала она, когда Страйк вернулся в свежей рубашке. «Мой племянник Джек. Он ко мне хорошо относится, по непонятной причине». «Не набивайся на комплименты». «Даже и не думаю. Просто я никогда не знаю, о чем говорить с детьми». «Значит, тебе известны трое, которые могли...» — снова начала Робин. «Выпить охота», — признался Страйк. «Давай-ка заглянем в Тоттенхэм». Из-за грохота отбойных молотков разговаривать на улице не было никакой возможности. Но, по крайней мере, дорожные рабочие во флуоресцирующих жилетах не свистели и не улюлюкали ей вслед, когда рядом шагал Страйк. В конце концов, детектив со своей помощницей вошли в излюбленный бар Страйка, где сверкали зеркала в золочёных рамах, темнели деревянные панели, поблескивали надраенные пивные краны, пестрели стеклянные мозаики купола и картины Феликса де Йонга с изображением озорных красоток. Стрейк взял себе пинту Думбара. Робин, которую мутило при мысли об алкоголе, попросила кофе. «Итак», — начала Робин, как только ее босс вернулся к высокому столику прямо под куполом. «Кто эти трое?» «Не забывай, это всего лишь мои домыслы», — предупредил Страйк, снимая пробу. «Я понимаю», — сказал Робин. «Кто они такие?» «Эх, извращенцы, у которых есть причины ненавидеть меня лютой ненавистью». В голове у Страйка возникло видение перепуганной худенькой 12-летней девочки в съехавших на бок очёчках и со шрамом вокруг голени. Неужели на правой ноге? Он уже не помнил. Господи, только бы не она. «Ну так кто же?» Робин начала терять терпение. «Двое служили со мной в армии». Страйк поскреб недобритый подбородок. «Оба с придурью и с достаточно садистскими наклонностями, чтобы...» «Чтобы...» Его объяснение прервал непроизвольный широкий зевок. В ожидании связанных ответов Робин заподозрила, что накануне он переутомился со своей новой подругой. Эллен, в прошлом концертирующая скрипачка, работала ведущей на Радио 3. Скандинавского типа блондинка, она напоминала Робин все ту же Сару Шедлок, только изящнее. Видимо, по этой причине Робин с самого начала ее не взлюбила. Была и другая причина. В присутствии Робин эта дама как-то назвала ее секретаршей Страйка. «Извиняюсь», — сказал Страйк. «Вчера допоздна готовил материалы по Хану. Не выспался». Он взглянул на часы. «Может, спустимся в нижний зал, перекусим? У меня в животе урчит». «Подожди минуту. Еще 12 нет. Я хочу услышать про тех троих». «Ладно», — сказал Страйк и тут же понизил голос, потому что мимо их столика проходил какой-то мужчина. «Дональд Лэнг, королевский собственный пограничный полк». Ему снова вспомнились глаза, как у хорька, сам сгусток ненависти, татуировка роза. «Этого я отправил на пожизненное». «Но как тогда...» «Отмотал десятку и вышел в 2007-м. С той поры разгуливает на свободе. Лэнг, это тебе не просто псих. Это зверь. Умный и хитрый зверь. Социопат, я так считаю, самый настоящий. Я его отправил на пожизненное за одно дело, к которому вообще не должен был иметь никакого касательства. Еще немного, и его бы оправдали по первоначальному обвинению. У Лэнга чертовски веские причины меня ненавидеть». Но он не стал уточнять, какое преступление совершил Лэнг и почему его дело вел не кто-нибудь, а сам Страйк. Иногда... Обычно в рассказах о службе в отделе специальных расследований Страйк своим тоном давал понять, что дошел до определенной черты, переступать которую не намерен. И Робин не допытывалась. Вот и сейчас она нехотя оставила тему Дональда Лэнга. «А другой твой сослуживец?» «Ноэл Брокбэнк. Пустынные крысы». «Пустынные кто?» «Седьмая бронетанковая». Погружаясь в свои мысли, Страйк все более замыкался. Робин не знала, почему это происходит. То ли от того, что он голоден. Ее босс был из тех, кому для поддержания душевного равновесия требуется регулярное питание. То ли по какой-то другой, мутной причине. «Действительно, давай перекусим», — поддержала его Робин. «Давай». Страйк прикончил свою пинту и встал из-за стола. Уютный подвальный ресторанчик с красным ковром, деревянными стульями и второй барной стойкой украшали гравюры в рамках. В это время дня там было безлюдно. Страйк и Робин сделали заказ первыми. «Ты начал что-то говорить про Ноэла Брокбенка», — напомнила Робин после того, как заказала салат, а Страйк — жареную рыбу с картошкой. «Ага, у этого тоже есть причина вынашивать злобу», — скупо ответил Страйк. Если он не хотел обсуждать Дональда Лэнга, то о Брокбенке заговорил с еще большей неохотой. После затяжной паузы, во время которой Страйк гневно смотрел в никуда через плечо Робин, он выговорил. У Брокбенка не все дома. Во всяком случае, он сам так говорит. «Ты его тоже упёк в тюрьму?» «Нет», — отрезал Страйк. Его лицо приняло неприступное выражение. Робин решила подождать, хотя уже знала, что ей не светит услышать рассказ о Брокбенке. Поэтому она только спросила: «А третий? Кто?» На этот раз ответа вообще не последовало. Ей даже показалось, что Страйк не расслышал. «А третий?» «Проехали», — буркнул он и хмуро уставился на свежую пинту, но Робин не отступилась. «Тот, кто прислал эту посылку, — подчеркнула она, — адресовал ее мне лично». «Ладно», — после некоторого раздумья сдался Страйк. «Его зовут Джефф Уиттекер». Робин словно ударила током. Ей не было нужды спрашивать, откуда босс знает Джеффа Уиттекера. Она и так была в курсе, хотя они никогда не касались этой темы. О юности Корморана Страйка имелось множество сообщений в интернете, да и газеты нередко ворошили прошлое, расписывая его успехи на детективном поприще. Он был нечаянным внебрачным отпрыском одного рок-идола и женщины, которую описывали не иначе как супергруппи, впоследствии умершей от передоза. Страйку тогда исполнилось 20 лет. Джефф Уиттекер, намного моложе матери Страйка, был ее вторым мужем. Его обвиняли в убийстве жены, но в конечном счете оправдали. Пока не принесли заказ, Робин и Страйк сидели в молчании. «Почему ты ограничилась салатом?» — поинтересовался Страйк, уминая жареную картошку. Как и рассчитывала Робин, поглощение углеводов благотворно подействовало на босса. «Из-за свадьбы», — коротко ответил Робин. Страйк ничего не сказал. Комментарии в адрес ее фигуры были для него под негласным, им же установленным запретом. Его отношения с помощницей всегда очерчивались жесткими рамками. Тем не менее, про себя он отметил, что она исхудала. На его вкус, с более пышными формами, при том, что даже мысли на эту тему были под запретом, она выглядела куда привлекательней. «Ты можешь хотя бы ответить», — начала Робин после очередной паузы. «Какие у тебя ассоциации с той песней?» Он пожевал, отхлебнул еще пиво, заказал следующую порцию думбара и только после этого сказал: «У моей матери была татуировка с этим названием». Он счел за лучшее не уточнять и даже не вспоминать, на каком именно месте была татуировка. Впрочем, от еды и пива он смягчился. Робин никогда не совала нос в его прошлое, и сейчас он решил сделать для нее послабление. «Это была ее любимая песня. А Blue Oyster Cult — любимая группа. Нет, любимая — это мягко сказано. Обожаемая». «А разве не Dead Beats?» — само собой слетело с языка у Робин. Отец Страйка был солистом группы Dead Beats. О нем тоже никогда не говорилось вслух. «Нет», — Страйк скривился в полуулыбке. «Старина Джонни был у Леды на скромном втором месте, а на первом — Эрик Блум, солист Blue Oyster Cult, но там ей ничего не обломилось. Редчайший случай». Робин не знала, что ей думать. Прежде она могла только гадать, каково это — видеть, как вся история любовных похождений твоей матери выкладывается в сеть на всеобщее обозрение. Страйку принесли очередную пинту. Он сделал большой глоток, а потом продолжил. «Меня чуть было не окрестили Эрик Блум Страйк». Робин поперхнулась водой и закашлялась в салфетку, а босс только посмеялся. «Надо признать, Корморан не намного лучше. Один черт. Корморан Блю...» «Блю?» «Blue Oyster Cult. Ты меня слушаешь?» «Ничего себе!» — поразилась Робин. «Ты не рассказывал». «А ты бы рассказала». «И что это значит? Mistress of the Salmon Salt?» «Хоть убей, не знаю. Тексты у них просто безумные. Фантастика, фэнтези, бред какой-то». А в голове звучало: «Она звала смерть. Quick Lime Girl». Страйк отпил еще пива. «По-моему, я не слышала ни одной песни Blue Oyster Cult», — призналась Робин. «Ну как же, слышала», — возразил Страйк. «Don't fear the Reaper. Не бойся, стал быть, темного жнеца». «Кого-кого я не должна бояться?» «Это был их мегахит. Don't fear the Reaper». «А, понятно». От неожиданности Робин на миг почудилась, будто Страйк дает ей совет. В молчании они вернулись к еде, но Робин не смогла долго изображать безразличие и, собравшись с духом, спросила. «Как ты считаешь, почему посылку отправили на мое имя?» Страйк успел подготовиться к этому вопросу. «Понятия не имею», — ответил он. «Но, думаю, нельзя исключать тайную угрозу, а потому до выяснения...» «Я не намерена прекращать работу», — с жаром заявила Робин. «И дома сидеть не собираюсь, хотя Мэтью только этого и ждет». «Ты поставила его в известность». Пока Страйк у себя в кабинете беседовал с Уордлом, Робин успела сделать телефонный звонок. «Да, он злится, что я расписалась в получении». «Думаю, он за тебя боится», — покривил душой Страйк. Несколько раз они с Мэтью виделись, и с каждой встречей неприязнь Страйка только крепла. «Нисколько он не боится», — вспылила Робин. «Просто он считает, что момент настал, что я запугана и теперь уж точно уволюсь. Не дождется». Последние события повергли Мэтью в шок, и тем не менее она расслышала в его тоне нотки самодовольства. Невысказанная уверенность в том, что после всего случившегося она сама поймет дикость своего выбора — связаться с беспутным частным сыщиком, который даже не в состоянии платить ей достойные деньги. Кроме того, Страйк заставлял ее работать сверхурочно, и по этой причине она получала почтовые отправления не на домашний, а на служебный адрес. «Можно подумать, если бы я сидела дома, Амазон не смог бы доставить мне ногу», — в запальчивости воскликнула Робин. Ко всему прочему, Страйк теперь набирал известность, и все знакомые проявляли к нему интерес. А Мэтью со своей бухгалтерией довольно бледно выглядел на этом фоне. Его загнанная вглубь досада, смешанная с ревностью, все чаще вырывалась наружу. Страйку хватало мозгов не подталкивать Робин к таким поступкам, о которых она могла бы пожалеть, когда успокоится. «Отправитель адресовал посылку тебе, потому что передумал», — сказал Страйк. «Вначале на ней стояло мое имя. Могу предположить, что кто-то хочет выбить меня из колеи, показав, что знает твое имя, или же пытается запугать тебя, чтобы положить конец нашей совместной работе». «Ну, знаешь, я не из пугливых», — возмутилась она. «Робин, сейчас не время геройствовать. Мы еще не знаем, кто он такой, но этот хрен решил показать, что осведомлен о моих делах, знает твое имя и по состоянию на сегодняшний день четко представляет, как ты выглядишь. Он приблизился к тебе вплотную. И мне это не нравится». «Как видно, ты не слишком высокого мнения о моих способностях в деле контрнаблюдения». «Перед тобой, между прочим, тот, кто запихнул тебя на самые престижные курсы следственных работников», — начал Страйк, «и досконально изучил выданную тебе характеристику, которую ты сунула мне под нос». «Значит, ты считаешь, что я не владею приемами самообороны?» «Не имел счастья видеть тебя в деле. Могу только верить на слово». «Я хоть раз тебя обманула, когда описывала свои сильные и слабые стороны», — продолжала наступать оскорбленная Робин. И Страйку ничего не оставалось, как отрицательно помотать головой. «Ну так вот, я не собираюсь попусту рисковать. Ты меня приучил замечать любую подозрительную личность. Да и вообще тебе не с руки отсылать меня домой. Мы и так еле справляемся с наплывом заказов». Страйк со вздохом потер лицо могучими волосатыми с тыльной стороны ладонями. «После наступления темноты на улицу ни шагу», — распорядился он. «И всегда держи при себе брелок с тревожной кнопкой, самый надежный». «Хорошо», — Робин не стала спорить. «А с понедельника будешь пахать на Редфорда», — приказал Страйк, успокаиваясь от этой мысли. Редфорд, состоятельный предприниматель, хотел вывести на чистую воду одного из старших менеджеров, подозреваемого в преступных махинациях. и с этой целью собирался внедрить к себе в офис следователя под видом нового сотрудника, взятого на полставки. Направить туда Робин было вполне естественно, так как Страйк после раскрытия второго нашумевшего убийства сделался слишком заметной фигурой. Осушая третью пинту, он размышлял, как бы уболтать Редфорда загрузить Робин на полный рабочий день. Пусть бы спокойно сидела с 9 до 5 в шикарном бизнес-центре, вплоть до поимки маньяка, приславшего ей ногу. Тем временем Робин боролся с изнеможением и легкой тошнотой. Вчерашний скандал, бессонная ночь, жуткое потрясение от вида отсеченной ноги. И после этого нужно тащиться домой, чтобы в который раз оправдываться и объяснять, почему она соглашается выполнять опасную работу за сущие гроши. Мэтью, у которого она раньше находила утешение и поддержку, сделался дополнительным камнем преткновения. К ней вернулось невыносимое, непрошенное видение холодной отрезанной ноги в картонной коробке. Скорее бы это забылось. Кончики пальцев, которые невольно коснулись восковой кожи, противно саднило. Рука, лежавшая на колене, сама собой сжалась в кулак.